Глава 7. Вода проникала всюду, заливалась под тонкую университетскую рубашку, которая была неотъемлемой частью моего ежедневного гардероба, пропитывала брюки, которые теперь висели на мне тяжелым грузом. Я плыл на маленьком плоте, не зная точно, который сейчас час. Жуткое непередаваемое ощущение одиночества из-за буйства стихии. Вокруг меня раскинулся нескончаемый океан. Волны бились о плот, а вместе с ним накрывали и меня. Вода стала единственным моим попутчиком. Она окружала меня, и даже истинно черное небо в этой бескрайней картине напоминало бездонное море. Казалось, что еще немножко, и океан схлопнется на линии горизонта. Дождя не было, но, судя по погоде, казалось, что он либо закончился недавно, либо вот-вот начнется. Я попытался убрать мокрые волосы, которые неумолимо лезли в глаза, когда услышал тихий всхлип. Испытав невероятное удивление, я осторожно, стараясь сохранять равновесие, развернулся и тогда заметил, что компанию мне составляют четверо моих новых друзей. Они были здесь со мной, выступали против рассвирепевшей стихии. Лиам одной рукой убирал мокрые волосы с лица Этит, которая устроилась на его коленках, а второй крепко держался за доски нашего плота. Фергюса тошнило за борт, если это можно было считать бортом. Мое сердце сжалось, когда я увидел растрепанную Алис. Она сидела на коленях и временами посматривала на Лиама. Всегда такая элегантная и утонченная, сейчас она была похожа на промокшую мышь. Волосы ее были завязаны в хвостик, а тонкие плечи накрывала черная мантия. Я был невероятно удивлен тем, что плот увеличился в размерах, ведь еще недавно мне казалось, что места едва хватает на меня одного. Что с нами приключилось? Крушение? Мне захотелось вмешаться, сказать что-нибудь Лиаму, но для этого нужно двигаться, напомнил я себе и потому привстал. Удар? И я почувствовал, как плот накренился, уходя из-под ног. Я распахнул глаза, и только изумленное лицо Фергюса заставило меня понять, что происходящее в океане было сном. Фергюс поджал губы и, понимающе кивнул, а затем отодвинулся в сторону. Я увидел Лиама, который склонился над столом Жана Барреля и что-то увлеченно обсуждал с ним. Эдит стояла чуть поодаль и раскачивалась на пятках, временами увлеченно кивая, когда Жан Баррель обращался к ней. И даже Алис была тут. Она расположилась на стуле по другую сторону стола, руки сложены на тетради, в которую она, как всегда, прилежно записала свои заметки. И теперь девушка, видимо, намеревалась представить их Жану Баррелю. Я и раньше замечал, что Алис всегда предпочитала предоставить скрупулезно выполненную письменную работу, а не открыто поделиться размышлениями на заданную тему. Черные локоны тихо качнулись вправо, когда она развернулась к нам с Фергюсом. Встретившись с ней глазами, я резко вспомнил сон и то, какой несчастной и жалкой она мне явилась тогда. Я резко отвел глаза и взглянул на Фергюса. Он хлопнул меня по плечу. «Отлично тебя понимаю. Сам не сплю последние 2 недели, знаешь ли». Выдал он полушепотом, видимо, чтобы не мешать разговору Лиама и Жана Барреля. Непонятно, кого именно он боялся перебить. Оба увлеченно о чем-то спорили, и на секунду захотелось узнать, о чем именно, но веки были такими тяжелыми и почти болезненно гудели от полуденных лучей, проникающих сквозь зеленые занавеси окон, так что желание куда-то идти и что-то делать тут же исчезло. Гнетущее неприятное ощущение от пережитого сна до сих пор горечью ощущалось на языке. Я взглянул на циферблат настенных часов. Секундная стрелка огибала круг за кругом, а пылинки медленно оседали на темный дубовый стол Жана Барреля. Эдит, погрузившаяся в размышления, что-то выводила на нем пальцем. «Давай восстановим режим», — заявил вдруг Фергюс. «Вот, например, ты во сколько ложишься?» Я посмотрел на него, но мой взгляд был бессмысленным и рассеянным. Фергюс не виноват в том, что попытался поговорить со мною именно в те самые минуты после пробуждения, когда мир ощущается совсем иначе, особенно после такого непонятного и вязкого кошмара. Если честно, мне было совершенно не до его вопросов. Я медленно поднялся, попутно закидывая тетрадь по истории в рюкзак. «Вчера в 4», — ответил ему я и, перебросив ранец через плечо, направился к доске. Не то чтобы я рассчитывал так резко обойтись с Фергюсом, просто режим сна и правда был моей больной темой. Я ложился не раньше 4 утра всю последнюю неделю, проводя ночные часы за подготовкой докладов по 3 предметам, на одном из которых сейчас и заснул. Спать приходилось по 5 часов в сутки, в остальное время я спал урывками, пока сидел на парах, переменах или ехал в транспорте. В последнем заснуть получалось хуже всего, потому что я терпеть не мог общественный транспорт. Именно поэтому я оставил Фергюса ни с чем, а вовсе не потому, что меня разбирало любопытство узнать, что происходит между Боррелем и Лиамом. Я приблизился к Эдит, которая заняла ближайший угол стола. Его украшал затейливый узор из извивающихся полос, искусно вырезанных на кромке столешницы. Именно по этим полосам Эдит и водила своим пальцем. Она слабо улыбнулась мне и опять обратилась вслух. Видимо, не только мне было интересно узнать все подробности разговора. «Я не допускаю и мысли об этом, Лиам, ты же меня понимаешь!» Жан Боррель сделал паузу. «Да и буду с тобой честным, совершенно никогда бы не подумал, что ты к такому придешь!» Лиам, который до этого смотрел на свои руки, резко стрельнул глазами в профессора. Брови его свелись к переносице, и, признаться, таким напряженным я его не видел никогда. «Это могло бы стать дополнительным направлением», — начал он спокойно, но на лице Жана Борреля проскользнуло то его смущенное выражение, которое появляется лишь когда студент отвечает неверно на поставленный им вопрос. Он спокойно поднялся и направился к шкафу. «Лиам Фейн, я бы хотел, чтобы вы направили свой острый ум немного в иную степь, нежели в ту, которая привнесет, как мне видится, только еще больший хаос. Я скажу вам более ясно. Если вы не оставите эту затею, то можете потерять основную нить вашей научной работы». Он достал темно-синее пальто из шкафа и перекинул его через правую руку. Затем медленно приблизился к разъяренному Лиаму, который к тому моменту стиснул челюсти настолько, что я почти слышал скрип его зубов. «Моя задача – поставить вам более четкие ограничения. Тогда мы придем к успеху. Вы часто пишете о символических подтекстах, которых как таковых нет ни в одном историческом источнике. При этом я бы хотел увидеть наиболее полную схему архитектурных особенностей, а не теории о том, что в этом соборе когда-то прятали Грааль. Это ваша общая работа, напоминаю, поэтому обговорите данный вопрос с коллегами». И он подбадривающе хлопнул его по плечу. Затем радостно развернулся Калис. «Я помню о вас и вашей тетради и собираюсь ознакомиться с ней теперь уже в следующий раз. Надеюсь, вы простите меня. Помните, ваши изыскания не пройдут даром. Возможно, они даже помогут привести в порядок мысли господина Фейна», — весело заметил Жан Боррель, огибая свой рабочий стол. Поравнявшись с дверным проемом, он повернулся в нашу сторону. «И да, отдыхайте побольше, мистер Картер. Спать на парах не дело. До новых встреч!» Он исчез в дверном проеме, но еще некоторое время мы слышали его быстрые шаги. Наступила тишина. Секундная стрелка мирно продолжала свой путь. Эдит перестала водить пальцем по столешнице. «Что это с ним?» — тихо поинтересовался я, не совсем понимая, к кому именно обращаюсь. Этот вопрос вывел Лиама из оцепенения. Он резко поднялся, и я увидел, какие темные круги залегли под его глазами. «Видимо, восстанавливать режим нам придется втроем», — подумал я. Лиам не сказал ни слова, не посмотрел никому в глаза, он просто тихо вышел из кабинета. Тогда я не знал, что он испытывал, ведь я не слышал всего разговора, но понял одно — Жан Боррель пристыдил его перед теми единственными людьми, с которыми он водил знакомство. Едва ли я бы тогда осмелился назвать нас друзьями. Эдит стремительно направилась к своей парте, схватила оставленную Лиамом записную книжку и быстро умчалась вслед за ним, бросив нам быстрое «пока». остались мы втроем. Фергюс медленно приблизился к нам. «Какие же все нервные!» — заметил он, приближаясь к Алис. «Что я проспал?» — поинтересовался я. «Знаете ли, дорогие мои друзья, Лиама легко вывести из душевного равновесия». И он вальяжно протянул руку к тетрадке Алис. «Стоит только обесценить то, чем он занимается, и он свирепеет». Алис спокойно отдала ему свою тетрадь, внимательно наблюдая, как он кривляется. «Могу заявить вам с абсолютной уверенностью. Боюсь, теперь нам всем и правда придется заняться расследованием тайн Руанского собора, только чтобы потешить эго нашего дорогого Лиама». Он перелистал парочку страничек, заполненных аккуратным почерком девушки, а затем резко захлопнул тетрадь и протянул ее обратно Алис. «Думаю, он уже купил билеты в Руан».